Ночь прошла без сна. Выкурила возле открытого окна почти полную пачку галуаз, замерзла окончательно, но так и не сумела связать концы с концами. В сознании мелькали образы: убитая Майя Колосова, проживший всю жизнь под чужой фамилией Трофим, тоскующий в брошенной деревне старик, убитый дворник Юра, лежащий в багажнике Вольво труп Алексея Ивановича Никитина, глупая девочка Эля, решившая разбогатеть, продав собственную ногу, Вера Никитина, обманывающая родителей абитуриентов, и Нина, хладнокровно предлагающая людям стать калеками. Что их всех связывает? Ведь определенно есть между ними какие-то ниточки. Только я никак не могу увидеть эту паутину. И кто паук, соткавший узор? Только под самое утро стала оформляться идея, как встретиться с заключенным, удивительно напоминающим Корзинкина. Начнем с альбатроса, но только вот дождусь 10 утра. Но в 10:30 зазвонил телефон, и суровый мужской голос осведомился: «Дарья Васильевна, Ефим Иванович Галактионов вам знаком?» «Да», — испугалась я, — «что произошло?» «Прихватите документы, удостоверяющие его личность, и приезжайте в отделение, записывайте адрес», — не пошел на контакт милиционер. Вытащив из чемодана старика паспорт, я понеслась к 3 вокзалам. Милиция находилась недалеко от Комсомольской площади. Полный отдышливый дядька в серой рубашке поглядел сурово в книжечку и безнадежно спросил: «Кем вам приходится, Галактионов?» Ну как объяснить в 2 словах? Пришлось соврать: свекром. «Бойкий родственничек», — вздернул брови мужчины и вздохнул. «Говорил, что 60 лет, а самому без малого 100. Ну как не стыдно безобразничать в таком возрасте?» «Да что он наделал?» Капитан опять устало вздохнул и взял со стола рапорт. «Вот послушайте. Подойдя к гражданину Петренко, гражданин Галактионов вначале оскорбил того посредством нецензурной брани, а именно употреблял матерное выражение, повлекшее за собой удар по лицу. Получив удар, гражданин Галактионов нанес ответный удар гражданину Петренко в область солнечного сплетения. А когда гражданин Петренко принял полувертикальное положение, гражданин Галактионов нанес еще один удар в переднебоковую поверхность шеи, вследствие чего гражданин Петренко получил кратковременное расстройство здоровья и незначительную стойкую утрату общей трудоспособности. Понятно? А чего ж тут не понять, хотя стиль изложения хромает. Ефим сначала поругался, а затем накостылял по шее какому-то Петренко. «Ну и что делать будем?» — демагогически вопрошал капитан. «Оформлять задержание?» «Может, решим вопрос полюбовно?» — защебетала я. «Как?» — заинтересовался мент. «Я вам что-нибудь дам, а вы мне вернете дедушку». «Что дадите-то?» — нервно откликнулся сотрудник. «Ну, например, $100». «Так», — вздохнул милиционер, — «взятку суете?» «Упаси бог! Гуманитарную помощь!» «Ладно, вынимай», — неожиданно перешел на «ты», страж закона. Симпатичная зеленая бумажка перекочевала в лопатообразную руку, и капитан, взяв трубку, что-то быстро пробормотал. Минут через 5 конвойный ввел Ефима. Но в каком виде? Один глаз заплыл и украсился синяком. Куртка в грязи, брюки абсолютно изжеваны, шапки нет. Зато здоровый глаз горит злым огнем. Увидав меня, милый дедуля сообщил: «Во, видала придурков, в обезьянник посадили и всю ночь продержали. Компьютера у них нет, чтобы личность проверить». «Компьютер есть», — оскорбился долларолюбивый капитан. «Только сами виноваты. Зачем назвали 39-й год рождения? Мы и искали такого Галактионова, и, конечно, не обнаружили. Органы обманываете». «Вот в паспорте черным по белому 1906 год. Сказали бы вчера правду и проследовали бы по месту проживания. Кто ж со стариком связываться станет? Прямо смешно, ведь не баба». Услышав напоминание о возрасте, Ефим Иванович обозлился до предела. «Да я в свои 90 могу больше, чем ты в 30, дурачок. Дело не в возрасте». Капитан, оформлявший какую-то бумажку, буркнул. «Это точно. Никогда не дрался на улицах». «Задоров тебе нет», — вздохнул старик, аккуратно трогая опухший глаз. «Я придурка того здорово поколотил». «Петренко?» — спокойно переспросил мент. «Ерунда, до кратковременного расстройства здоровья». «Надо же!» — пригорюнился дедуля. «Думал, хоть ребро ему сломал». «Хорошо, что не сломал», — пробормотал капитан, лихорадочно заполняя бесконечные бланки. «Статью за хулиганство никто не отменял». «Скучный ты», — вызверился старик. «Сидишь целый день на стуле. Небось, весь прибор отсидел. С женой и не поиграть». Милиционер уставился на деда, ручка замерла в воздухе. Испугавшись, что он сочтет подобное высказывание оскорблением при исполнении служебных обязанностей, я ухватила деда за воротник и защебетала. «Сейчас, сейчас, быстренько. Спасибо, товарищ капитан». «Тамбовский волк ему, товарищ», — незамедлительно отозвался Ефим. Капитан вновь замер с ручкой над столом и осведомился. «Сидели когда? За что срок мотали?» «Да что вы, залебезила я, никогда, абсолютно добропорядочный член общества. Просто кино недавно глядел, дело было в Пенькове. Вот и цитирует теперь к месту. Вы уж извините, все-таки 100 лет скоро, мозговые отклонения». «У тебя у самой мозговой паралич, француженка чертова», — взревел дедок. «Вот видите», — обрадовалась я, — «француженкой обзывает, совсем плохой». «Так она и есть натуральная гражданка Франции. Паспорт гляньте», — не унимался Ефим. «Ну, придумала, сумасшедшим меня выставлять». Я вытащила из сумки российский паспорт и показала капитану. «Второй есть», — не унимался старик. «Родину продала, на Запад подалась за длинным рублем. Миллионы теперь имеет, дом в Париже, богатство несметное. А одних собак у нее 5 штук, а еще кошки, мыши, попугаи». Милиционер сочувственно глянул на меня, я развела руками и повертела пальцем у лба. Садясь в Вольво, спросила у Ефима, из-за чего драка вышла. «Начали в картишки перебрасываться, а этот хмырь на кон бубного туза выкладывает». «Ну и что?» «Так у меня на руках 2 бубновых туза и колода моя. Значит, шулер». Ну и врезал маленько. Через секунду информация улеглась в голове, и я нажала на тормоз. Вольво притормозил. «Как 2 бубновых туза?» Старик хмыкнул. «Просто 2 бубновых туза. Прикинь, как обозлился, когда третьего увидел». «Представляю. Сам решил жульничать, а на дороге другой хитрец попался. Вы его знаете?» «Первый раз вижу». От негодования я, начав было движение, снова нажала на тормоз. Вольво опять замер. И сели играть в карты с незнакомцем у 3 вокзалов? «Да там самое криминальное место. И вы что, ходите с шулерской колодой в кармане?» «Он первым подошел», — огрызнулся Ефим. «И давай прикидываться. Выиграть дал сначала». «И согласился играть вашей колодой?» «Зачем? В ларьке новую купили. Дальше дело техники». Я опять затормозила. «Вам не стыдно?» «Мне?» — возмутился Ефим. «Пусть ему будет стыдно. Молодой еще с профессионалами тягаться. Я на жизнь зарабатывал преферансом в Сочи. Выйдешь на пляж и вестуешь. Квартирку купил кооперативную. Победу. 3 месяца поработаешь, 9 проживаешь. Сентябрь в Сочах был самым доходным месяцем, бархатный сезон. Директора гастрономов приезжали, начальники продуктовых баз, богатейшие люди. Проиграются и молчком в номер. Милицию никто не звал. Боялись, что спросят, а откуда у вас, гражданин хороший, такие денежки?» Я не нашлась, что сказать. «В чем дело?» — раздался голос. Пожилой гаишник стучал в боковое стекло. «Я что-то нарушила? Почему стоим, а не движемся в потоке?» «Действительно, забыла тронуться с места, услыхав откровение старика, и теперь машины, недовольно гудя, объезжали Вольво. Простите, задумалась». Повертев в руках права, постовой велел: Снимите солнечные очки. Я покорно стащила оправу. Милиционер оглядел мой сверкающий всеми цветами радуги глаз, потом перевел взгляд на лицо старика, украшенное замечательным фонарем, и радостно произнес: «С супругом разбирались». «Ну, и кто победил?» Ефим демонстративно отвернулся к окну, гаишник засмеялся и вернул права. «Правильно, дамочка», — благодушно заявил он. «Нечего нам, мужикам, спуску давать. Лупи сковородкой или чем ты там привыкла размахивать. Скалкой?» «Сам дурак», — сообщил Ефим, «но мы уже тронулись с места, и его слова остались безнаказанными». Следующие два дня пришлось безвылазно просидеть дома, смазывая синяк всем, что попадалось под руку. В результате к среде только легкая зелено-желтая тень напоминала об увечье. Впрочем, ее было нетрудно заретушировать тональным кремом. Задержка в расследовании злила, но, с другой стороны, временно лишенная всяческой активности, я детально продумала план. К Лоле поехала после обеда. Целых два часа потратила на то, чтобы принять соответствующий внешний вид. Конечно, женщина видела меня только один раз мельком на довольно темной лестнице, но все же. Вместо худенькой блондинки с голубыми глазами в зеркале отражалась кореглазая шатенка с плотной фигурой примерно 50-го размера. Элегантный темно-серый костюм я позаимствовала у Гали, а лицо только чуть-чуть тронуло косметикой. Вульгарность сегодня ни к чему. В приемной у Лолы сидела не секретарша, а секретарь, молодой красивый парень со слегка апатичным лицом. Полное отсутствие какого-либо огня в глазах делало его безупречную физиономию слегка глуповатой. Впрочем, он весьма приветливо спросил: «Чем могу быть полезен?» «Хочу побеседовать с Лолой». Парень кивнул на дверь кабинета. Хозяйка агентства стояла возле одного из шкафов, держа в руках папку с документами. «Вы ко мне? Садитесь». Я отодвинула тяжелый стул и достала из сумочки французский паспорт. Кинув взгляд на синенькую книжечку, Лола стала еще любезней, просто расцвела от восторга. «Желаете отдохнуть в России? Чудесный выбор. Есть изумительные места. Озеро Байкал, долина гейзеров на Камчатке или тур по Золотому кольцу. Правда, сразу скажу, сервис не всегда европейский. Вот Суздаль, например, присвоил своим гостиницам 5 звезд. Но это отнюдь не отель «Девиль». По моему мнению, и 4 будет слишком. Зато музей, природа. Нигде такого не увидите». Я отрицательно помотала головой и, понизив голос, сообщила: «Мне посоветовал обратиться к вам Клод Рабель. Говорил, что вы устроили ему незабываемый отдых». Лола ловко выдернула крупное статное тело из вертящегося стула и вытащила из шкафа папочку. «Ах, Клод, он у нас уже 2-й раз. Вот именно, хочу также расслабиться». Лола посмотрела на меня бездонными глазами. И без того большие, они были ловко увеличены при помощи светлых теней и подводки. Неизвестно от чего засмущавшись, я быстро-быстро принялась врать. Родилась и выросла во Франции, в семье иммигрантов. Дома всегда говорили по-русски, поэтому в совершенстве владею языком предков. Работаю в той же фирме, что и Клод Рабель. Последнее время тоска заела. Ничего не радует, сплошная скука. А тут приезжает посвежевший Клод. «Вы замужем?» — осведомилась Лола. «Одиноко, детей нет. И куда бы хотели? Заброшенная деревня, сексуальное приключение. Какие фантазии?» Я постаралась изобразить крайнее смущение, потом принялась мямлить. «Фантазия есть, только, наверное, трудно осуществить». «Еще ни разу не сталкивалась с невыполнимыми мечтами», — улыбнулась Лола. «Дерзайте, говорите. Сделаю все, если, конечно, за расходами не постоите». Я достала из портмоне пластиковую карточку Лионского кредита и многозначительно постучала пластиковым прямоугольником о письменный стол. Хозяйка успокоилась и повторила: Ну, о чем мечтали? Очень хочу попасть на зону, расположенную в городе Птичий. Пожить там недельку-другую. Лола изумилась. Птичий? Прекрасно знаю, но там мужская колония. Женщин не берут. Хотите под Рязань? Изумительное место для дамы. Шьют белье для новорожденных. И в бараке без всяких удобств. А уж кормят. Живо лишний вес сбросите. Заплачу в два раза дороже, если устроите Птичий. В качестве заключенной маловероятно, если только кем из вольнонаемных, медсестрой или на приеме продуктов. Да зачем вам Птичий? Давайте в Рязань. У меня дома телек принимает ваши каналы. Мечтательно пробормотала я. Ну и что, не поняла Лола. В передаче «Человек и закон» было интервью с начальником этой зоны. Такой мужчина. Красавец. Что рост, что фигура, что голос. Невероятный любовник, наверное. Понятно, пробормотала Лола задумчиво. Но я решила уточнить все до конца и продолжала. И зовут так романтичное. Феникс, просто мечта. Феликс, поправила машинально хозяйка Альбатроса. Имя начальника колонии Феликс Михайлович. Только вот не уверена, что он обратит на вас внимание. Сами понимаете, с рядовым сотрудником, положим, наш агент смог бы договориться, а с господином Самохваловым сомнительно. Вы только пристройте в зону, настаивала я, а там уж разберемся. Лола хлопнула ладонью по столу. И тут я увидела сбоку за стопкой бумаг сумку. Красивую, дорогую, из крокодиловой кожи. На ручке болтается буква «В». Очевидно, на лице отразилось изумление, потому что Лола, проследив за моим взглядом, тут же сказала. «Жуткая вещь, дорогая и безвкусная. Ни за что бы не приобрела такую, но сын приятельницы привез в подарок. Мне и своей матери. Одинаковая. Ну не идиот ли?» Не хочется обижать глупого мальчишку, вот и держу тут, вроде пользуюсь. Впрочем, вернемся к делам. И она назвала сумму. Да, невероятные фантазии и стоят невероятно. Теперь поеду домой обрабатывать домашних. Но, к удивлению, ничего не пришлось придумывать. Только сели ужинать, как Кеша заявил. Сегодня ночью еду на недельку в Петербург. «Зачем?» – удивилась я. «Пригласили на процесс», – пояснил сын. «Зайка заодно прокатится, по музеям походит». «Кешенька, любименький, миленький, возьми меня с собой», – моментально заныла Маня. «Ни за что», – отрезал братец. «Будешь без конца болтать и вмешиваться». «Рта не открою», – пообещала Манюня. «А колледж не сдавался Кеша. Каникулы начнутся, тогда и съездишь». «Кешек, ну, пожалуйста», – ныла Маня. «Нет и точка», — отрезал Аркадий. Маруська опустила голову, крупные слезы закапали в тарелку. Дочка тихонько вздыхала и горестно шмыгала носом. Если сын чего-то не выносит, так это видах женских слез. Изо всех сил Аркадий крепился, но Машка продолжала солить котлеты, и он не вынес. «Ладно, собирайся, но чтобы тихо себя вела». «Ура!» — завопила девочка, вскакивая и роняя стул. «Ура! Наша взяла!» Она вихрем понеслась в спальню складывать сумку. Из холла немедленно послышался визг Банди. Питу отдавили хвост. В душе я тоже ликовала. «Так, самые опасные уедут. Миша с Галей ни за что не заметят моего отсутствия. Ефиму дам зелени, и старик кинется в казино. Ирка с Катериной привыкли, что хозяйки целый день нет дома. Впрочем, в 9 вечера они запираются в своих комнатах и сначала самозабвенно смотрят новости, а потом детективы. Няня близнецов Серафима Ивановна так устает от безобразников, что, уложив их в 8 спать, тут же падает на кровать. А сон у нее богатырский. Один раз, когда по дому носился, стреляя из пистолета, сумасшедший тип, она даже не проснулась. И потом прислуга, как правило, не задает никаких вопросов хозяевам. Реально следовало опасаться только зайки, Кеше и Машке, а они укатят в Петербург. Я пришла в эйфорическое состояние и кинулась к сыну. «Аркашенька, какой костюм возьмешь?» Сын подозрительно глянул в мою сторону. «Мать, что за суета?» «Хочу помочь». «Надеюсь, ничего не задумала провернуть в наше отсутствие?» «Господи!» — испугалась я. «Ну и мысли». «Очень правильное соображение», — отпарировал Кеша. «Иначе с чего бы ты так суетилась? Готова чемодан сложить и сама к двери тащить?» «Ох, не нравится мне такая забота. Подозрительно как-то». «Не хочешь, не надо», — изобразила я крайнюю обиду. «Даже к машине не выйду, если тебя так раздражает мое внимание». Ну, во двор я, конечно, вышла и долго махала вслед Мерседесу рукой. Утром, едва проснувшись, позвонила в платную справочную и узнала, что стрела благополучно прибыла в северную столицу. Чудненько. Сейчас девочки отправятся в Эрмитаж, потом в Михайловский замок, объездят пригороды, а я помчусь в банке снимать денежки со счета. К полудню все великолепно уладилось. Необходимая сумма преспокойненько лежит в сумке. Еще часть денег надежно запрятала под стельки туфель. Ефим Иванович, получив немного, тут же умчался прочь. Галя и Миша тихонько копошились в кабинете. Я заглянула внутрь. Куча листочков и безумный взор обрученных. Отлично, ничего не видят и не слышат. Катерина чем-то звякала на кухне, Ирка мирно жужжала пылесосом в Машиной спальне. Никем не замеченная, я выскочила во двор. На этот раз Лола оказалась предельно деловита. Сначала аккуратно пересчитала деньги, потом спросила: «Готовы? Хоть сейчас поеду». «Вот и прекрасно», — произнесла хозяйка и протянула небольшой саквояж. «Переодевайтесь». Я раскрыла молнию и брезгливо уставилась на атласный розовый лифчик примерно 4-го размера, невероятные трусы с резинками и темные эластичные колготы. Заметив гримаску, Лола пояснила: «Вы же не сможете работать в зоне, одетая по парижской моде. Никто из сотрудников и заключенных знать не будет, кто вы на самом деле. Жить придется в общежитии, женщины любопытны. Вдруг заглянут в чемоданчик к коллеге, а там дорогая одежда и косметичка. Сразу начнут подозревать во взятках, настучат начальнику. Не сомневайтесь, вещи абсолютно новые, просто неказистые». Действительно, на уродском белье болтались бирки. Еще там лежали какие-то теплые вещи, жуткая ночная сорочка и сумочка с дешевой, пахнущей вазелином косметикой. Лола улыбнулась: «Переодевайтесь». И вышла в коридор. Я моментально стала натягивать обновки, стараясь равномерно разложить толщинки. Наконец, полноватая бесформенная тетка была готова. «Великолепно!» — одобрила вернувшаяся хозяйка и протянула паспорт. Я открыла документ. Елена Михайловна Казанцева, 50-го года рождения. С фотографией смотрела безвозрастная полноватая баба с дурацкой химической завивкой. «Давайте ваш паспорт», — велела Лола. Я насторожилась. Совершенно не хочу лишаться документа, подтверждающего иностранное гражданство. «Зачем?» Лола терпеливо пояснила: «Спрячу в сейф, мало ли что. Закончите отдыхать, верну». «Ни за что». «К сожалению, таковы правила». Неожиданно резко отреагировала хозяйка Альбатроса. «Не желаете подчиниться, забирайте назад деньги». Со вздохом протянула ей синенькую книжечку. Лола резко сбавила тон и сообщила: «Тем, кто хочет изобразить из себя заключенных, вообще никаких документов не даем. У зэков паспорта при аресте отбирают. А вот с вами пришлось повозиться. Вы вольно-наемная, добропорядочная гражданочка, и у вас ксива на руках». «Не очень я на фото похожа». «Ерунда», — отмахнулась Лола. «Никто и не сличает никогда фотографию в паспорте с реальным лицом. Потом смотрите, Казанцевой сейчас 49 лет, а снимок вклеили, когда исполнилось 45, 4 года прошло. Будет кто удивляться, смело отвечайте. Изменила прическу, пополнела, постарела. Да не волнуйтесь так, не первый год работаем, осечек не случается. Идемте. И она распахнула дверь гардероба. Куда, изобразила я полнейшее удивление? За мной, улыбнулась Лола. Приключения начинаются. Видите, как здорово, прямо как в кино. Мы полезли вверх по винтовой лестнице. Так вот, зачем тут потайной ход. В издательстве «Свеча», мирно читая какую-то рукопись, сидела дурно одетая секретарша Надежда Николаевна. Увидав нас, она и глазом не моргнула, даже головы не подняла. Пройдя длинный коридор, толкнули дверь и оказались на черной лестнице. В маленьком дворике стояли неприметные, грязноватые, темно-синие «Жигули». Номерной знак 666D. Число сатаны. Машина алкоголика Сытина, в которой кто-то увез в неизвестном направлении дурочку Элю. Хозяйка «Альбатроса» положила мой саквояж в багажник и ласково проворковала. «Садитесь. Ниночка вас мигом домчит». Чувствуя себя глупым кроликом, угодившим прямиком в пасть удава, я полезла в пахнущий сигаретами и ароматизатором салон. Кашель подступил к горлу. Терпеть не могу кокосовую отдушку. Сидевшая за рулем девушка улыбнулась голливудской улыбкой. Я попробовала ухмыльнуться в ответ, но, честно говоря, получалось плохо. Глупая Эля оказалась права. Нина удивительно походила на ожившую куклу Барби. Такие же блондинистые, явно осветленные кудри до плеч, узенькое треугольное личико с правильными чертами, большие, абсолютно невинные голубые глаза, длинные руки и шея. Пахло от девчонки супермодной в прошлом сезоне туалетной водой XS. «Курите?» — мелодичным голосом поинтересовалась Нина и протянула пачку «Парламент». Я покачала головой. «Спасибо, только Галуаз».